Глава 11. Карманы городового. Дальнейшие события стали разворачиваться так, что не понадобилось сыщикам сводить Сиволапова с прежним сослуживцем. Обошлось и без этого. Потому как Никодим Прохорович сам пошел к нему, в другую часть. Но вот незадача. Там ему сообщили, что приятель его уже будет как месяц помер, а он ни слухом, ни духом. Еще выяснилось, что Сиволапов ранее никогда к своему бывшему сослуживцу не приходил, и это еще больше укрепило Фому Фомича и Кочкина в том, что городовой что-то видел, но как распорядиться увиденным, не знает. Перед начальником сыскной и его чиновником особых поручений встали вопросы: что делать и как быть? Фома Фомич от прежней мысли спровоцировать Сиволапова не отказался. Однако теперь было непонятно, как это сделать. Но спасибо чиновнику особых поручений Кочкину. Он придумал, что делать дальше. В пятницу, около 5 часов дня, у мужских бань купца Симонова можно было видеть Меркурия Фролча. Он выскочил из полицейской пролетки и, не раздумывая, вошел в раскрытую дверь предбанника. Быстрым шагом преодолел залу со светло-голубыми стенами, кафельными полами и лавками вдоль стен. День был не банный, поэтому оконце, где принималась плата, было закрыто. Но Кочкин и не думал мыться. Он приехал сюда по другой надобности — поговорить с осведомителем по кличке Торжок, который служил здесь банщиком и был обязан Кочкину многим. Нетрудно догадаться, что Меркурий в чем-то покрывал банщика, а на что-то закрывал глаза. Но не для личной наживы, а для общего дела. Чиновник особых поручений решил, предварительно посовещавшись с Фомой Фомичом, привлечь к делу Пядникова этого Торжка. — Как он сможет помочь? — спросил начальник сыскной. — Сиволапов каждую субботу ходит в симоновские бани. — И что? Полицейские раздеваются у Торжка в каморке, чтобы кто, не дай случай, оружие не слямзил. Так что он сможет, пока Сиволапов моется, обследовать карманы его мундира. — Хм, что это нам даст? — Пока не знаю, может быть, и ничего. Однако попробовать стоит. Мало ли в жизни всякого. — Ну что же, попробуй, — согласился начальник. И вот, получив дозволение, Кочкин отправился в баню. Торжок готовился к завтрашнему дню, делал это основательно, припасливо. Голому человеку разное может понадобиться, например, выпить. Казалось бы, ну кто в бане пьет? Туда же люди по другой надобности ходят. А вот и нет. Ну, кто в бане был, тот знает. В самой бане это вроде как запрещено продавать. Ну, так, чтобы буфеты и прочее. Сначала можно было, потом указ вышел. А у Торжка, пожалуйста, в любом количестве и на любой вкус. Он у себя в маленькой каморке прятал спиртное по углам. За этим занятием его и застал Меркурий. Торжок вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил бутылки. — А ты двери запирай, — сказал назидательный чиновник особых поручений. — Что это у тебя все нараспашку? — Михей уходил, вот и забыл дверь прикрыть. А завтра он у меня попляшет, — засовывая бутылки под подушку на лежаке, — сказал вяло банщик. — Пойду посмотрю, может быть, стащил чего? Люди у нас такие... — Да ничего у тебя не стащили. Потом посмотришь. Я к тебе по делу пришел. — Да ведь это понятно. Вы ведь без дел к нам не ходите. — Служба такая. — Ну, давай, заканчивай. — Садись. Разговор у нас с тобой будет серьезный. — А что случилось? — прикрывая ларь с припасами, зачастил банщик. — Ничего не случилось. Помощь твоя требуется. Только сразу запомни. Разговор между нами. Если кому что сболтнешь, я... Кочкин сжал пальцы правой руки в кулак и показал его банщику. — Тихо, как я могу? — Вы ведь для меня что, отец родной? — начал Торжок, но чиновник особых поручений прервал его. — Молод я отцом тебе быть. Ты в заросли не лезь. Слушай, ты и дверь в каморку прикрой. У тебя здесь по субботам городовой один моется. Сиволапов. Знаешь такого? Ну как же. Никодим Прохорыч, закрывая дверь на засов, уважительно проговорил банщик. Что можешь сказать о нем? А что тут скажешь? Банщик помял нос толстыми короткими пальцами. Городовой он и есть городовой. У них у всех повадки одинаковые. Точно у родных братьев. Жадный, жестокий, все как у других. Думает, все ему должны, а он никому. Торжок замолчал. Да и еще и начальство боится. А ты откуда знаешь? Да я все знаю. Баня — это ведь как страшный суд. Тут все люди голые, никуда не спрячешься. По его разговорам понял. И какие разговоры он в бане ведет? То в том-то и дело, что никаких, — энергично мотнул головой Торжок. Другие городовые, которые сюда ходят, как начнут вышестоящих поносить, такие они этки, особенно когда подопьют. А это никогда худого слова о начальниках своих не сказал. Всегда молчок. Бывало, и спросишь, ну, что начальство-то не свирепствует? Нет, — говорит, — у меня с верхами все хорошо. Мы, — говорит, — ладим. Да и баня — это не место, чтобы про начальство рассуждать. Лучше давай с тобой о чем-нибудь другом поговорим. — Угу. Вот, значит, какой у нас городовой. — Опасливый, — заметил Кочкин. — О, он мужик непростой. С хитрецой. — У таких, я знаю, всегда замысел имеется, — кивнул Торжок. — Какой еще замысел? — Да мало ли, — туманно ответил банщик. — Ага, — мотнул головой Меркурий. А потом, переведя взгляд на осведомителя, спросил. — Скажи мне. — Но только честно. Когда у тебя городовые моются, ты по карманам у них шастаешь? — Нет, разве я могу себе это позволить? — бодро начал банщик, но под угрюмым, неверящим взглядом чиновника особых поручений запнулся и согласно кивнул. — Бывает. — Зачем? — Корысти, признаться, никакой. Ну, просто интересно. Ну, взять хотя бы меня. Вот что сейчас в моих карманах? Давайте поглядим. Торжок сунул руки в карманы белой куртки, вынул оттуда две пригоршни всякого мусора и высыпал на стол перед Кочкиным. — Что это? — Вот вы сами и скажите, что это. — Так мусор? — Верно. — Мусор! — радостно согласился с чиновником особых поручений банщик. — Из этого я сделал вывод, что они не лучше нас. Простых смертных. Точно такие же. И в карманах у них такая же ненужная дрянь. Но никто не говорит, что они лучше, — возразил Кочкин. Как это? У них только и разговоров про свою исключительность. Я отслышу. Не глухой какой. Поэтому ты и лазишь по карманам? Только поэтому, — кивнул банщик. Я ведь взять ничего не могу. Меня тут же загребут руки волосатые. Да, но если правду сказать, там и брать нечего. Ну, раз так, значит, тебе будет проще сделать то, что я попрошу. Ха. Что? С прищуром глянул Торжок. Нужно будет обследовать карманы Сиволапова, когда он в очередной раз придет к тебе мыться. А это, я так понимаю, будет завтра. Эх, завтра не получится. Почему? Сиволапов, он осторожный, и один из всех одежду свою запирает на замок. — На какой еще замок? У тебя же здесь нет замков, — махнул Кочкин в сторону нескольких шкафчиков. — У меня нету. — Так он со своим приходит. А ключик с собой берет, даже в парилку. Он у него на шее висит, на шнурке. — И что, никак нельзя этот замок открыть? — Никак, — сказал банщик и отвернулся. — Что? Что-то, Торжок, кажется, мне врешь ты. Ну, нет таких замков, которые нельзя было бы открыть. Мы к этому не приучены. И все-таки ты должен мне помочь. Я ведь тебе иногда помогаю. Вот и ты постарайся. Ну, есть один способ. После непродолжительного раздумья проговорил банщик. Ну, рассказывай. Можно ту заднюю стенку у шкафчика снять. А он что, всякий раз в одном и том же вещи оставляет? Да ведь у меня только у одного шкафчика дверка с проушинами для замка. Хотя я могу их сломать, ну, тогда он его не запрет. Нет, — решительно заявил Кочкин, — ничего ломать не нужно. Это слишком подозрительно. Все должно быть как обычно. Ничего настораживающего. Снять заднюю дверцу — то, что нужно. До завтра сможешь сделать? Так смогу. Тут делов только фанерку отодрать, да наживить двумя гвоздиками. Ну, это ты мне можешь не рассказывать. Делай, как знаешь. Я надеюсь, у тебя все получится. А это... что искать в его карманах? Чиновник особых поручений задумался. Сказать трудно, если вообще возможно. Ищи все странное, что городовой в карманах, по твоим представлениям, носить не должен. — О, это мне непонятно, — оторопело, глядя на Кочкина, проговорил банщик. — Так откуда же я знаю, что они должны носить, а что нет? — Верно, — согласился, бегая глазами из стороны в сторону Кочкин. — Давай мы с тобой вот что сделаем. Сиволапов обычно долго моется? — Ну, у банщика лоб собрался гармошкой. — Где-то час, может быть, больше. В парилке любит посидеть. Говорит, что это лучшее место в мире. — Значит, сделаем так. — Я завтра тут поблизости буду. — Он во сколько приходит? — Только где-то в половине пятого. — Вот и замечательно. В половине пятого... даже немного раньше я буду сидеть в пролетке напротив твоего окна. Как только он разденется и пойдет мыться, сразу же дай мне знак. — Какой? — Да любой. Ну, просто выйди из дверей и снова зайди. Я приду и сам обследую карманы. — А я за это не получу по шапке? — Получишь! Обязательно получишь! Если не сделаешь так, как я прошу. — А, понял. — Ну, раз понимаешь, значит, подготовь к завтрашнему дню все, чтобы заднюю стенку снять. — Так она у меня уже снята, — сказал банщик и опустил глаза. Кочкин промолчал, укоризненно покачал головой и быстрым шагом вышел из бани. На следующий день, это была суббота, в 17:00 полицейская пролетка стояла в указанном месте. Фордек был поднят. Кучер на козлах сидел, почти не двигаясь, лишь время от времени лениво поворачивал голову в сторону входных дверей бани. — Меркурий Фролч, — сказал он наконец, — кажись, это идет. Кочкин, сидевший в пролетке, осторожно выглянул и увидел Сиволапова в форме и при шашке, не спеша направляющегося к бане. — Отчего он даже в баню не может сходить без мундира, — подумал Меркурий. Сиволапов остановился у дверей, для чего-то поправил фуражку и переступил порог. Кочкин вынул из кармана часы, стрелки показывали ровно половину пятого. — Однако, — проговорил чуть слышно чиновник особых поручений. — Чего? — повернулся кучер. — Точный черт! — Кто? — Сиволапов. — А-а-а! — кивнул кучер и отвернулся. Ему было непонятно, что в том удивительного. Кочкин выбрался из пролетки, стал рядом и принялся ждать сигнала. Прошла четверть часа, сигнала не было. Потом еще четверть — ничего. Тогда чиновник особых поручений сам пошел в баню. Осведомитель спокойно сидел в каморке и не спеша складывал полотенце. — Ты что? — ворвался в тесное помещение Кочкин. — Забыл, ваше благородие, забыл. Принялся причитать банщик. «Ой, вы уж меня простите, дурака!» Кочкин, конечно, мог устроить в каморке банщика настоящий погром, но сдержался. Не время было этим заниматься. Нужно сделать то, зачем он сюда пришел. «Закрой дверь на запор!» — скомандовал Меркурий. Банщик встал и накинул крючок. «Это тот самый шкафчик, где разделся Сиволапов?» «Он!» «Снимай заднюю стенку!» Торжок отодвинул шкафчик от стены, снял фанерку и уступил место Кочкину. Тот, ловко не вынимая мундира, обследовал карманы. Наряду со всевозможным хламом нашлось несколько исписанных листков бумаги. Меркурий посчитал, их было пять. Развернул один и пробежал взглядом. Потом положил в свой карман. — А вы чё это? — вмешался банщик. — Нельзя ничего брать. — А то он заметит это, и тогда все. — Что все? — Уволят меня отсюда. — Очень хорошо. Пусть, я буду рад. Ставь стенку на место. Он ничего не заметит. А ежели заметит? В голосе Торжка слышалось сомнение. А если и заметит, то связать эту потерю с баней вряд ли сможет. У него под замком. Да и не значит эта бумажка для него ничего. Она пустая. Ай, стали бы вы из-за пустой бумажки все это затевать. Мы порой весь город перевернуть готовы, лишь бы найти эту пустую бумажку. А все-таки, если кинется? Он когда тут раздевался, лазил по карманам? Нет. Вот видишь, значит, он не знает, что у него в карманах. Ну, сколько бумажек, 5 или 4? А может, он их раньше сосчитал, перед тем, как войти сюда? Все может быть. Но бумажку эту мне все равно придется изъять. Ну, ставь все на место, а я пошел. Кочкин шагнул к двери, размашистым движением руки сбил крючок и вышел из каморки. Так, крикнул ему вслед банщик. Все потом! Не поворачиваясь, бросил Меркурий. Тремя прыжками преодолел узкую улицу, забрался в пролетку и скомандовал: «На пехотного капитана!»